Пролог. Доктор со странным даром. Жизнь Ясина Богумиловича Христова легкой не была с самого рождения. Родился он семимесячным, с обвитием пуповины и, как следствие, синий от недостатка кислорода. Дохлость, да и только. Только вот отец Ясина, главврач Мошкинской поселковой больницы и целитель от Бога, считал совершенно по-другому. Вообще-то, даже то, что малыш вообще дотянул в утробе матери до более или менее вменяемого срока, было сущим чудом. Маме Ясина нельзя было рожать, категорически, вообще, но она очень хотела ребенка, и, как следствие, Ясин появился на свет и просто не мог не выжить, потому что отец Ясина, Богумил Христов, очень любил свою жену Василину и тоже хотел сына, так что мальчика выходили, и, по мнению Богумила, если бы он сам не захотел остаться на этом свете, то не остался бы, именно поэтому Богумил назвал сына Ясином. В переводе с греческого это значило «лекарь». Богумил Христов был вообще непрост. Болгарин по происхождению, выросший в интеллигентной семье, отличный врач, потрясающий диагност. Он, по мнению многих, просто закапывал в глуши свой талант. Друзья-сокурсники успешно устроились в больших городах, обросли диссертациями, связями, квартирами и машинами, пользовались известностью, печатались в медицинских журналах, а Богумил в это время работал врачом в какой-то заштатной больничке, даже не городской, а поселковой, а ведь был лучшим на курсе. Так вспоминали о нем однокашники, старательно давя в голосах снисходительную жалость. «Пьет, наверное», — шептались они, но были ой как неправы. Причин, по которым Богумил забился в глушь, было несколько. Первое — Василина, красавица-жена, хрупкий мотылек, готовый в любой момент сгореть, угаснуть. У Василины было несколько серьезных диагнозов, жить в городе ей было противопоказано категорически. Но девушка оказалась стойкой, она боролась с болезнью, не сдавалась и даже поступила в медицинский институт, надеясь стать врачом и помочь себе сама. Богумил встретил ее на первом курсе и моментально влюбился в синеглазую красавицу с роскошной, черной как смоль косой. Да, такое редкое сочетание. Красота девушки привлекала многих, но почти все кавалеры, узнав о диагнозе девушки, растворялись в пространстве. Почти все, кроме Богумила. Он, как увидел ее впервые, так больше и не отошел. Никогда. Итак, первой причиной было здоровье Василины. Второй – неисправимое диссидентство самого Богумила, относившегося к советской власти с нескрываемым сарказмом. Дело было в так называемые «застойные годы». На кухне Софию Власьевну не ругал только тупой и ленивый, но надо же знать правила игры и прогибаться, когда следует. Богумил прогибаться не желал, посему даже и не пытался делать карьеру, решив, что для него захолустная Мошкина куда лучше Москвы и Ленинграда. Воздух чище. Была и третья причина. Дело в том, что Богумил был врачом не совсем обычным. Нет, разумеется, он прекрасно знал свое дело, но иногда совершенно необъяснимо мог исцелять больных без всяких лекарств и оперативного вмешательства, просто наложением рук, прикосновением. Он сам не мог объяснить, как это работает и с кем, но рано или поздно, работая он в большом городе, шлейф совершенно необъяснимых исцелений привлек бы к нему совершенно излишнее внимание, а, учитывая средний возраст кремлевских старцев, чирикал бы Богумил до конца дней своих, как птичка в золотой клетке. Карьера знаменитой Бжуны его не вдохновляла. В общем, так и оказались Богумил и Василина в поселке Мошкино. Спустя 7 лет после появления там этой супружеской пары прежнюю полуразвалившуюся больницу было не узнать. Отличный ремонт, хорошее оборудование, не по-советски вежливый персонал. Местная власть сумела понять, что за звезда свалилась к ним в руки нежданно-негаданно, и делала все, чтобы удержать чудесного доктора, который мог вылечить практически все. Богумил лечил всех, и старушек из заброшенной деревни, и рабочих с местной фабрики, и местную верхушку с чадами и домочадцами. Для него все были просто пациенты, различий он не делал ни для кого, но резко улучшившееся здоровье той самой местной верхушки заставило оную и оборудование в больницу достать, и денежки на ремонт выделить. Ну и зарплаты из кулапов стали приятно радовать глаз. А неуживчивости и язвительность доктора райкомовские дамы стали именовать милой эксцентричностью. Гении они такие. Специально для любимой жены Богумил купил дом на краю Мошкина с большим, немного одичавшим садом, завел большую собаку породы сенбернар Мэри Поппинс, которую местные за глаза именовали Папа, а та по врожденному дружелюбию откликалась и на эту кличку. И еще одну. Меланхоличного лохматого кавказца-киллера, вполне оправдывавшего при определенных обстоятельствах свое прозвище. А чтобы любимая жена не добиралась до работы общественным транспортом, приобрел «Жигули» цвета коррида. Откуда на все эти прелести деньги у простого честного врача? Откроем страшную тайну, было у Богумила еще и хобби. Игра в карты. Преферанс там, вист, канаста. Серьезные люди в них на деньги играли. И, случалось, на очень большие деньги. Откуда у советских людей большие деньги? Ну, абсолютное большинство жило на зарплату, но были и люди весьма обеспеченные. Ныне их бы назвали предпринимателями, а в те времена именовали цеховиками. И они делали довольно хорошее дело, подпольно выпускали то, чего в магазинах днем с огнем было не достать. Например, джинсы из подвала на Малой Арнаутской, сумки в три краски с Аллой Пугачевой на одной стороне и Михаилом Боярским на другой, босоножки Сабо, кожаные куртки и прочее, что было в моде, но в жутком дефиците. Прибыль они с этого имели немалую, но и жили в постоянном стрессе. Была в СССР такая жуткая служба под названием ОПС, которой современная налоговая полиция и в подметке не годится. Вот среди этих цеховиков и было распространено такое благородное хобби, как игра в карты. Богумил обычно брал летом отпуск и отправлялся на месяц в Сочи там, или в Гагры, в крайнем случае, в Кисловодск, в какой-нибудь хороший санаторий. Естественно, Василину, а позднее и Ясина он брал с собой. И пока жена с сыном проходили лечебные процедуры, купались, загорали и ели фрукты, Богумил быстро находил старых знакомых и получал приглашение расписать пульку по маленькой. Его знали в этом закрытом мирке, как великолепного игрока, не знающего поражений. Нет, он не выигрывал все игры подряд, это было бы слишком подозрительно, но всегда оставался при хороших барышах и домой приезжал гораздо более состоятельным, чем уезжал в отпуск. Обыгрывать богатых знакомцев ему удавалось благодаря тем же способностям, что и лечить больных и дар осечек не давал. А совесть Богумила не мучила, не последние у нищей вдовы с пятью отпрысками забирал. В итоге все оставались довольны. Цеховики получали психологическую разрядку, Богумил – пополнение семейного бюджета. И вот у такого крайне необычного человека родился сын. Долгожданный, любимый и единственный. Сын, который был настолько слаб, что мог умереть, не прожив на белом свете даже месяца. Отчего отец не помог малышу? Увы, но дар его тут делал какой-то странный выверт. Из всех людей на земле он не мог излечить только двоих, жену Василину и сына Ясина. Временно подлечить, улучшить здоровье, это он мог, а вот вылечить, нет. И тогда главный врач больницы, записной атеист и материалист, отправился к бабке-знахарке. Была такая в Мошкино, и звали ее бабой Машей. Простенько так, но со вкусом. Баба Маша еще задолго до приезда Богумила подсказывала местным женщинам, как выхаживать недоношенных младенцев, выливала переполох, закусывала грыси, зашептывала от младенческой. Что бы это ни означало, никто из младенцев, кого она бралась лечить, не умер. А вот если баба Маша чернела лицом и говорила «не жилец», вот тогда это было горе горькое. Помимо этого баба Маша помогала местным дамам всякими отварами, как помогающими дитё сохранить, так и чтобы плод скинуть. И да, за свою помощь она брала денежку, так что с самого начала баба Маша и лечащий всех бесплатно Богумил играли на разных полях. И вот к такой бабке Богумил ради сына отправился. Баба Маша тайком была проведена в больницу, взглянула на лежащее в кювезе тощенькое синее тельце и выдала вердикт. Выживет, болезный, только пусть все время в тепле да при матери будет. Или при тебе, лучше при тебе, жена у тебя слабенька. Молоко хоть есть у нее, есть, кивнул Богумил. Травки пусть пьет, заявила баба Маша, и ей полезно, и парню через молоко передастся. Травки я ее заваривать научу, и пусть, пока заваривает, молитву читает. Семь раз Отче наш и семь раз Богородицу, и все, а чего мудрить, проворчала бабка. Напридумывали тут железо, а дитю что нужно? Покой, тепло, еда, и чтоб мамка рядом была, или папка. 100 рублей, что, растерялся Богумил, когда пацан на ножки встанет, отдашь мне 100 рублей, раньше не возьму, закончила просветительскую беседу практичная бабка. Никто и не знал, что кроме этого разговора был еще один, никто, кроме бабы Маши и самого Богумила. Странно, но факт, Богумил бабе Маше поверил, все ее рекомендации выполнил и дело пошло на поправку. То ли травки тут помогли, то ли отче наш с Богородицей, но маленький Ясин сначала перестал синеть, потом начал добавлять в весе и к полугоду выглядел уже как маленький розовый ангелочек. Правда, он долго не мог догнать своих сверстников в росте и весе, зато был на диво шустрым и смышленым. Рано пошел, рано начал говорить, годам к трем выучился читать, да и память у него оказалась прекрасной. Богумил отдал бабе Маше 100 рублей, он бы и 200 отдал, но старая знахарка отказалась. «Беру, что следует, а чужого не надо». Лет до 7 жизнь маленького Ясина протекала почти идиллически. Детские игры и проказы, друзей у него было много, уж очень он был обаятельный, речка и лес, походы на работу к папе и маме, поездки в Москву и Питер, и много-много любви, что дарили своему отпрыску Богумила и Василина. К тому же после родов Василина оправилась и стала чувствовать себя лучше, особенно когда рядом был сын, и Богумил был счастлив как никогда. А когда пришло время отдавать Ясина в школу, произошла одна встреча, которую мальчик запомнил на всю жизнь. Они с мамой шли домой из магазина, Ясину только что купили новый ранец, приятно пахнувший свежей кожей, тетради, обложки для учебников и большую коробку с надписью «Подарок первокласснику», которая содержала все, что могло понадобиться в школе. Там были и ручки, и карандаши, и линейка, кожаная папочка с надписью «Касса букв и слогов», и краски и много чего еще. Ясин был весел и говорлив, Василина отвечала ему и улыбалась в ответ, и вдруг она побледнела и остановилась. Ясин с удивлением посмотрел на словно из-под земли выросшую перед ними маленькую сухонькую старушку в черном длинном платье, серой, с узором, вязаной кофте и ярком платке с блестками люрекса. Совершенно обычная старушка, и почему мама так испугалась? «Ну», — ласково заявила старушка, — «здравствуй, милая». «И вам не хворать, бабушка Маша», — спокойно ответила Василина. «В магазин собрались, и в магазин тоже». Загадочно улыбнулась старуха. «Вытянулся, я смотрю, хлопец-то, захорошел. Спасибо вам, бабушка Маша», — выдавила Василина. «И то», — степенно кивнула старуха. «Но муж твой со мной честно расплатился. Я о другом. Отдай мне мальчика, молодица, в ученики». «Да что вы такое говорите?» — вскинулась была Василина. Но старуха спокойно подняла руку и из глаз ее повеяло потусторонней жутью. Василина отступила на шаг, загораживая собой Ясина. Но старуха не сделала больше ни единого движения, только грустно сказала: «Не со зла я, молодица, не со зла, ты ведь его все равно не удержишь, уйдет, да и не судьба вам его растить, видение мне было, отдай мне мальчика, дар у него, знахарем станет, будет людям помогать, отдай». Еще больше побледневшая Василина замотала головой, глаза ее вмиг стали огромными, во все лицо, и горели отчаянной решимостью защитить свое дитя. «Эх, прости», — вздохнула старуха, — «не со зла я. Скажи, Ясин, а ты ко мне пойдешь, сам, по своей воле?» Маленький Ясин решительно посмотрел на маму, на странную старуху и упрямо замотал головой. «Никуда я с вами не пойду, вы маму напугали, уходите». «Прости», — скорбно поджала губы старуха, — «я как лучше хотела, не умею я с людьми-то, все больше с травами с ветром, не дано тебе судьбу сменить. Прощай, молодица, прощай, Ясин, только помни, не сдавайся, даже когда будет очень плохо, не сдавайся, у тебя есть дар, спасай других, и сам спасешься, прощай, Ясин». И тут же исчезла, словно в тенях растворилась, хотя на яркой солнечной улице вроде бы и не было никаких теней. Вечером Василина чуть ли не насовсем разругалась с явившимся с работы Богумилом, требуя что-то сделать с безумной старухой, насмерть напугавшей ее и сына. Но даже слезы любимой жены не заставили Богумила начать действовать. «Она больше не побеспокоит ни тебя, ни Ясина», — хрипло сказал он. «И я не буду ничего делать. Она нашему сыну жизнь спасла. Стареет бабушка Маша, вот и чудит. Перестань, забудь». Василина вроде бы успокоилась и, сославшись на головную боль, ушла спать. А Богумил зашел в комнату Ясина и тихо спросил: «Болит голова у мамы?» «Нет», — ответил Ясин. «Она просто очень расстроена. Я не знаю, как помочь. Я еще не умею». «Значит, это ты ее поддерживал все эти годы?» — задумчиво произнес Богумил, глядя на сына. «Я», — не стал отпираться Ясин. «Я понял, что могу помочь и помогал. Это несложно. Просто больно иногда». «Больно, Ясин. Но ты никогда не жаловался, не плакал. Хорошие дети плачут молча, папа. Я не хотел пугать вас, сынок. Ох, сынок, папа, это старуха. Она не зря приходила, не зря. Не думай о ней, сынок. У нас есть еще время. Мы будем осторожны, очень осторожны». И Богумил обнял сына, стараясь успокоить его. А когда Ясин пригрелся у него на плече и ровно и тихо засопел, он вспомнил слова старухи, которые Василина передала ему почти дословно. «Пришло, значит, время». Он не говорил никогда, никому, но Ясин должен был умереть, даже несмотря на помощь знахарки. Но Богумил подарил ему годы жизни, собственные годы и годы Василины, и сейчас ни о чем не жалел. Ясин будет жить. А Богумил ему только одно удалось вымолить у судьбы, когда знахарка совершала свой обряд. Он не будет жить без Василины, а Василина без него. Да, Ясин останется сиротой, но он будет жить, и он справится. Это Богумил знал твердо. Ясин закончил четвертый класс, когда на неровной дороге, потерявший управление, МАЗ врезался в «Жигули» цвета коррида, в которых возвращались домой Богумил и Василина. Ясин в этот день был в гостях у друга, и в машине его не было. Ясин и сам не знал, как смог пережить необъятное, навалившееся со всех сторон горе, но как-то смог. Его утешали, жалели, сироту рвались усыновить сразу несколько семей, из самых чистых побуждений. Богумил и Василина очень многим помогли за свою жизнь, и благодарные люди хотели как-то помочь их сыну. Ясин задумался, а потом понял, что больше не может оставаться в Мошкине, ходить по тем же улицам, в ту же школу, дышать тем же воздухом. Ведь не изменилось ничего. Ничего, кроме одного, его родителей больше с ним не было. Поэтому, когда один из друзей отца, дядя Игорь, второй секретарь райкома, спросил его, с кем он хочет остаться, то Ясин тихо, но отчетливо сказал: «Я хочу в детдом, дядя Игорь. Я не могу здесь, без мамы и папы». Дядя Игорь грустно покивал и сказал: «Ладно, но если передумаешь, пиши, звони, я приеду и тебя заберу». «Хорошо», — ответил Ясин, хотя точно знал, не передумает. Надо сказать, что друзья отца все равно позаботились о мальчике. Ясин оказался в хорошем детском доме семейного типа с уникальными обучающими методиками и воспитательной системой, так что ужасы, о которых так часто рассказывают бывшие воспитанники совсем других детдомов, его миновали. Он учился, дружил, влюблялся и развивал свой дар. К окончанию детдома Ясин знал, что может очень многое исцелить, но была у его дара и другая сторона. Чем интенсивнее нужна была помощь, которую он оказывал, тем сильнее была боль, которую Ясин испытывал. Он чуть не умер сам, когда в 10 классе исцелил компрессионный перелом позвоночника у одноклассника Сани Перегудова, сорвавшегося с крыши. Саня потом долго благодарил, ходил следом, в глаза заглядывал. Он понял, как было плохо Ясину, и теперь словно боялся, что тот умрет, но Ясин знал, он будет жить, долго, потому что он давно уже живет в долг. Но хорошие дети плачут молча. Ясин прожил долгую жизнь и многое успел застать, и войну в Афганистане, и развал СССР, и лихие 90-е, и пришедшую следом новую Россию. Он отслужил в армии, закончил медицинский институт, вернулся в Мошкино, где все эти годы его дожидался отцовский дом, открыл дверь и понял, что наконец-то может дышать здесь, что может остаться. А уже через год разнеслась молва об уникальном чудо-докторе. Нет, Ясин применял свой дар далеко не каждый раз, очень часто было достаточно его медицинской подготовки, но бывали случаи, когда он просто не мог не исцелять, и он исцелял. Это было удивительно, непостижимо, но его пациенты, от которых отказывались светила медицины, выздоравливали. Ему предлагали многое, очень многое. Деньги, славу, собственную клинику в Москве для начала. Ясин отказывался. Ему это было неважно. Он хотел спасать людей, и он спасал. Всю жизнь. Это и была его жизнь. Он как-то сумел жениться на тихой медсестре Даше, у него родилась дочь, потом сын, старый дом вновь наполнился детскими голосами и собачьим лаем, дети захотели собаку, и появился золотистый лабрадор-ретривер по кличке Эльза. Ясин полюбил прогулки с детьми, тихие вечерние разговоры с Дашей. Он наконец-то оттаял, перестал считать себя вечным должником, продолжал жить и лечить. Дети выросли, выучились, страна стала совсем другой, а доктор Ясин ничуть не изменился. Ему нравилась его жизнь, она его устраивала, но сил оставалось все меньше, и боль. Боль была все невыносимее, но он не смог отказать той женщине с бледным, еле живым мальчиком на руках, женщине, продавшей почти все, чтобы приехать в Мошкино с другого края земли. Не смог отказать, хотя и понимал, что не потянет. Доктор Ясин Христов 60 лет еще смог проводить женщину с маленьким пациентом, который явно пошел на поправку, до дверей своего кабинета. Он еще смог вернуться, сесть за стол и пристроить голову на сложенные руки. А потом, 5 минут спустя, в кабинет вошла медсестра и, Поняв все, горько разрыдалась. Советская власть. Джуна, Евгения Авишевна Давиташвили, 1949-2015, более известная как Джуна, была экстрасенсом и целительницей. В списке людей, которым она помогла, известные деятели искусства, политики. Еще при жизни стала официально зарегистрированным экстрасенсом и целительницей СССР. Светло-шоколадный, иногда с красным или апельсиновым оттенком. ОПС – отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности. Отдел в составе системы внутренних дел СССР по борьбе с хищениями социалистической собственности в организациях и учреждениях государственной торговли, потребительской, промышленной и индивидуальной кооперации, заготовительных органах и сберкассах, а также по борьбе со спекуляцией. Существовал в 1937-1946 ГГ, в составе НКВД СССР, в 1946-1991 ГГ, в составе МВД СССР. Глава 1. Я твой навеки арестант. Ощущения были странные. Ясину казалось, что он парит где-то в невесомости, слепой, глухой и абсолютно беспомощный. Ни звука, ни шороха, и не видно ничего, несмотря на широко открытые глаза, и тело собственное практически не ощущается. Странно, неужели это и есть смерть, и что теперь? Задал сам себе вопрос Ясин. Нет, в том, что он умер, целитель нисколько не сомневался. Он прекрасно понимал, отдавая последние крохи собственной силы ребенку, что это его последнее исцеление, что домой он уже не вернется. Даша, прорезалось запоздалое сожаление. Как там она без меня? Дети не оставят, помогут пережить. Но все-таки, что же дальше? Ясин немало слышал байк про свет в конце тоннеля, про путь к единственной двери и всякое такое, в том же духе. Но сейчас он не ощущал ничего, кроме окружающей его пустоты. Не враждебной, но и не ласковой. Какой-то спокойно равнодушной, оценивающей, что ли. Интересно, подумал он, может, это и есть чистилище? Надолго, и куда я попаду потом? И попаду ли? Попадешь, неожиданно прошелестел тихий бесполый голос. Даже не сомневайся, а в ад или в рай, не растерялся Ясин. Хотелось бы, знаете ли, уточнить. Рано тебе пока, хихикнул голос. Мы тут посовещались, и я решил. А вы кто? Поинтересовался Ясин. Неудобно, знаете ли, разговаривать с кем-то, не зная. Крепкие у тебя нервы, констатировал голос. Другой бы уже в истерике бился. А смысл? Парировал Ясин, которого уже начал забавлять этот шизофренический диалог. «Я ведь понимаю, что уже умер. А с вами интересно, надоело просто так в пустоте висеть». Раздался короткий смешок. «Да ты шутник. Ладно, смерть я. А почему в мужском роде тогда?» Удивился Ясин. «Вы же, вроде, женщина, простите. Это у вас, у русских, я женского рода», неторопливо ответил голос. «А вот в немецком языке, мужского, меня в средние века там так и величали. Господин Смерть, так что это не принципиально, тем более что в английском языке все неодушевленные предметы и абстрактные понятия среднего рода». «Да, точно», припомнил Ясин, неплохо знавший английский. «Нелегко вам, видать». Следующий смешок был не таким коротким. «А ты забавный. Впрочем, можешь считать меня дамой, раз тебе так привычнее», констатировала Смерть. «Но ты тут не для филологических дискуссий, доктор Ясин». «А для чего?» – спросил Ясин. «И надолго ли?» «Да нет, ненадолго. Сейчас объясню все в общих чертах, и попадешь, куда надо». «Куда? Сам поймешь. И вообще, слушать будешь? Куда ж я денусь?» «Верно мыслишь. Так вот, по поводу рода. Я, знаешь ли, иногда спускаюсь к смертным. Интересные вы, краткоживущие. И когда я спускаюсь, то принимаю ваш облик. Мужчины ли, женщины ли, как решу. Монетку подбрасываете? Ну ты и язва, доктор, весь в отца. Простите, сорвалось. То-то же. Так вот, иногда у меня появляются смертные супруги и дети, мои потомки. Вот только не говорите, что я один из них. Не скажу. Ты не принадлежишь никому из нас троих, ни мне, ни жизни, ни случаю. Табула раса. В смысле? В прямом, ответила Смерть. Есть те, кто принадлежит жизни или мне, есть люди случая. Тогда мы можем влиять на их судьбу. А вот такие, как ты, свою судьбу определяют сами. Ты ведь сам решил вылечить ребенка, хотя и понимал, чем тебе это грозит. Конечно, сам, ответил Ясин. И в итоге отправился на встречу со мной, удовлетворенно заметила Смерть. Хотя мог бы прожить еще лет 10, если бы так не выложился. Не жалеешь? Нет, правильно. Слушай дальше. В Британии долгое время жили мои потомки. Я помогала им, как могла, не давала угаснуть роду. Я хотела возродить их к своей славе, но последний в роду появился на свет таким же, как ты. И так случилось, что он оказался обвинен в том, чего не совершал. Он умер в тюрьме, точнее, ушел на перерождение, но его душу уже не вернуть. Это произошло только в одной из многих реальностей, но этого не должно было быть. Без него эта ветвь реальности обречена. Стоп, а при чем тут я? Ты заменишь его, невозмутимо ответила смерть. Я не могу допустить, чтобы мой род угас даже в одной из реальностей. А если я не захочу, развею. Без права перерождения, спокойно ответила смерть. У меня есть право раз в 1000 лет развеять полностью одну бессмертную душу. Поверь, это ужасно. Это самое ужасное, что только может быть. Шантаж? Сердито спросил Ясин. Ну, извини, отозвалась смерть без всякого раскаяния в голосе. Но мне нужен именно ты. Почему? Потому что я смогу вселить в тело моего потомка только такую душу, которая не принадлежит никому. Таково условие. А знаешь, как редко встречаются такие, как ты. Поэтому мне важно, чтобы в теле моего потомка оказалась именно твоя душа. Значит, у меня такой выбор, задумчиво произнес Ясин, либо сгинуть навсегда, либо отправиться в ту самую тюрьму. И что? И выжить, ответила смерть. Выжить и продолжить мой род. Я не требую невозможного, как видишь. Не надо захватывать власть, если не хочешь, не надо устраивать переворотов. Нужно просто выжить и продолжить мой род. Действуй по обстановке. Все. КХМ, а мне-то какой от этого профит? А разве тебе не интересно прожить совершенно другую жизнь? Уверяю тебя, все не так уж плохо. Ты молод, симпатичен, теоретически богат, ну и популярен, так или иначе. Вот со здоровьем не важно, но тут я могу немного помочь. И вообще, Ясин, ты свою прошлую жизнь прожил под знаменем долга, а тут? Тут ты никому не будешь должен ничего. Вообще, это тебе там все по гроб жизни должны. Так что выполни свою задачу, и все, живи, как хочешь. Кстати, могу даже оставить тебе твой дар, и даже с бонусом. Он больше не будет требовать от тебя платы болью. Ах да, забыла сказать, в том мире есть магия, ты будешь магом. Слишком много бесплатного сыра, заметил Ясин. Где-то вы меня кидаете, мадам, только я не могу понять, где. Предпочитаешь исчезнуть совсем? В голосе смерти прозвучала легкая угроза. Предпочитаю согласиться, вздохнул Ясин. Умереть снова я всегда успею. Вот это, правильный подход к делу, одобрила смерть. Бывай. Эй, а подробности? Где, что, как, я ж не знаю ничего, возмутился Ясин. На месте разберешься, с легкой насмешкой в голосе ответила смерть. Этот мир знаком тебе. Эй, так нечестно. А как? Тихий смех, темнота, кап-кап-кап, где-то капала вода. Ясин лежал ничком на чем-то твердом и не слишком приятно пахнущем. И еще, ощущение ледяного холода, пронизывающего все тело до самых костей. Ох, Ясин медленно перевернулся на бок и открыл глаза. Картина ему предстала самая неприглядная. Нет, он сразу понял, что смерть перенесла его в тело своего потомка, находящегося в тюрьме, но Ясин не ожидал, что эта тюрьма окажется настолько образцово-показательно средневековой. Каменный мешок без окон, зато с внушительной дверью, в которую было вделано небольшое зарешеченное окошечко, не слишком приятно воняющая дыра в полу, узкое жесткое ложе, на котором Ясин и лежал, судорожно кутаясь в обрывки засаленного нечто, которое лет 100 назад было одеялом. Напротив от ложа в стене была небольшая ниша, в которой стояли глиняный кувшин и миска с чем-то непонятным. Над нишей, высоко, выше человеческого роста, был прикреплен держатель с тускло горящим факелом. Все, больше в камере не было ничего. Вот это я влип, пробормотал Ясин и сразу же осознал, что говорит не по-русски. С трудом поднявшись, Ясин поковылял к нише и вытащил миску. Коричнево-серая размазня, сцепившаяся в миске плотной коркой, никакого аппетита не вызвала, зато вода в кувшине оказалась довольно чистая и свежей. Так что, сделав несколько глотков, Ясин почувствовал, что сил немного прибавилось. «Интересно», — пробормотал он, — «кто же я?» И с удивлением воззрился на свои руки. Руки были тощими и грязными, но отнюдь не старческими, скорее это были руки запущенного, живущего в трущобах подростка. Ясин ощупал лицо и убедился в отсутствии бороды, да и кожа была довольно гладкой. Еще интереснее, как пацан мог угодить в эту клоаку? «За что?» — продолжил рассуждать Ясин, а руки уже коснулись лохматой копны на голове. Эмда, то ли парень так оброс уже тут, то ли в парикмахерскую ходил раз в год по завету дедушки Ильича. А ты уверен, что тут есть парикмахерские? Ехидно спросила подсознание, но Ясин велел ему заткнуться. Информация. Ему нужна была информация. Кто он такой вообще? Он еще раз оглядел камеру, но нового в ней ничего не прибавилось. Хотя, что это за грязный комок валяется в ногах лажа? Тряпка. Ясин брезгливо поднял смятый комок и убедился, что это никакая не тряпка, а несколько смятых, словно в приступе ярости или отчаяния, газет. Ага, значит, все-таки не средние века. Цивилизация более развитая. Поглядим, почитаем. И Ясин развернул мятый газетный ком, и тут же почувствовал, как у него совершенно неэстетично отвисает челюсть. Во-первых, газета была на английском, но это еще терпимо. Во-вторых, называлась она совершенно идиотским образом, «Ежедневный пророк», но и это еще не особо выбивало из колеи. Правда, мелькнуло что-то в сознании, но ненадолго. Челюсть Ясина отвисла от другого. Фотографии в этой странной газете двигались, заголовки переливались и мигали, и на самой первой страничке кривлялся огромный заголовок. Трагедия на турнире трех волшебников. Избранный оказался убийцей. Читайте репортаж Риты Скитер. И прямо под заголовком, странная движущаяся фотография. Двое амбалов странного вида балахонах держат за плечи худенького подростка. Лохматого, в огромных круглых очках, со шрамом зигзагом на лбу. Подросток смотрит прямо на снимающего его репортера, и в глазах его такое отчаяние, такая боль. Ясин невольно вздрогнул, а потом его пальцы рванулись ощупывать лоб. Ну да, конечно, шрам-зигзаг или как там его называли, шрам-молния, неважно. Так вот, шрам был на месте, порывшись в тряпье, устилающем ложе, Ясин обнаружил и старенькие очки с треснувшими стеклами, подклеенные скотчем. Вот оно чё, Михалыч, вот куда его, оказывается, закинуло. Вот чье место он невольно занял. Гарри Поттер. Вот это поворот. Здравствуй, лицо, я рука, вот и свиделись в очередной раз. Некоторое время Ясин просидел, таращись в пространство и пытаясь собрать в кучку разбегающиеся мысли. Историю мальчика, который выжил, он знал неплохо. Сначала младшая дочь, затем и старшая внучка были ярыми фанатами этой саги Роулинг. Внучка Нелли вообще обожала, когда дед читал ей перед сном что-нибудь из нее. Так что с материалом Ясин был знаком и отнюдь не склонен приходить от него в восторг. Взрослые маги попользовались несмышленым мальцом по полной программе, выставив его, словно живой щит, перед спятившим чудовищем. Ну просто лейся песня. Но, тут Ясин поморщился. Не было такого ни в книгах, ни в фильмах. Гарри не был в Азкабане, до того, чтобы засадить пацана в этот адский кошмар, даже отмороженные на всю голову и прочие места британские маги не додумались. Однако, как ни крути, Гарри как-то здесь оказался. Точнее, у него же есть кое-какая информация. Здесь и сейчас. И Ясин начал вчитываться в газетную статью. Если отбросить похабно-кабацкий стиль Риты Скитер, то в сухом остатке было следующее. Согласно событиям четвертой книги Роулинг, кубок выплюнул имя Гарри вслед за именами остальных чемпионов. И пацан оказался крайним. То есть участвовать в турнире ему пришлось, и до поры до времени все шло по сценарию. Смертельный полет от дракона, купание в ледяном озере и спасение не только своего заложника, но и малышки Габриэль Делакур, и распроклятый лабиринт с кубком в центре на закуску. Только вот потом все пошло не по сценарию. Точнее, кубок сработал именно так, как его настроил один чокнутый, косящий под другого чокнутого, и Гарри, не к месту решивший проявить дружелюбие, унесся вместе с Седриком в неизвестном направлении. Ясин догадывался, что и там все пошло по канону. Кладбище, Питтигрю, убийство Седрика, воскресший Волдеморт. Гарри удалось удрать только чудом, но когда он появился перед трибунами в компании кубка и трупа Седрика, что-то пошло не так. Обезумевший от горя Амос Диггори обвинил подростка, и без того испытавшего сильнейший эмоциональный шок, в убийстве сына. Пытавшегося рассказать о возвращении темного лорда Гарри быстренько заткнули Силенция, натянули антимагические наручники и припроводили в Аврарат по личному приказу министра Фаджа. А потом был суд, скорый и несправедливый. Бедному пацану припомнили все прегрешения, а чего не припомнили, то лихо натянули. И был приговор. Пожизненный срок в Азкабане, куда бывшего избранного доставили с непохвальной оперативностью. Ясин отложил газету. Дальше все было понятно. Реакцию Гарри на присутствие дементоров он помнил. Подросток просто не выдержал, захотел уйти, и ушел. Затравили парня, сволочи. Да, описание процесса было Ритой передано любовно, с особым смаком. Но Ясин великолепно умел читать между строк. Адвокат у Гарри был вот именно, что он был и все. Никакой линии защиты он толком выдвинуть не смог, за своего подзащитного особо не боролся, зато обвинение выдвигала сама госпожа заместитель министра, Амбридж, чтоб ее, и выдвигала грамотно. В ее логических построениях Гарри выглядел неадекватным психопатом, помешанным на собственной избранности и уверенным, что ему дозволено все. Грамотно подобранные свидетели обвинения, среди них были студенты Хогвартса, в основном с Хаффлпаффа, факультета, на котором учился погибший Седрик, в красках описывали, что чуть ли не с первого курса почуяли в бедняге потенциального темного лорда. Бартимиус Крауч-старший и Людобыгмин с радостью сваливали на злобные помыслы Гарри собственные огрехи и недостатки в организации турнира. Жалкие попытки мальчишки оправдаться и объяснить тут же затыкались опытными словоблудами. Так что в конце концов бедняга понял, что обречен, и просто перестал говорить, ушел в себя. Видимо, его подкосило еще и то, что в его защиту открыто выступила одна МакГонагалл. Декан Гриффиндора сделала отчаянную попытку отстоять своего ученика, ее так просто было не заткнуть, но отчего-то женщина оказалась вдруг в больнице Святого Мунга в связи с ухудшившимся состоянием здоровья и самым неблагоприятным прогнозом. Остальные деканы тоже давали показания, но, видимо, извлекли урок из случившегося с МакГонагалл, и сказать хоть что-то в защиту Гарри не пытался больше никто. Правда, никто из деканов и утопить его не пытался, просто отвечали на вопросы суда. Учился средне, были случаи нарушения дисциплины, имелся талант к чарам, успевал позати, неплохо проявил себя на уроках гербологии, полное отсутствие таланта к зельям. В общем, как-то так, словно не об ученике рассказывали, а о некоем биороботе. А уж потом Амбридж постаралась вывернуть слова учителей так, что Гарри выглядел сущим малолетним чудовищем, сумасшедшим садистом с непомерно раздутым эго и гигантской жаждой славы. Плюс еще показательно рыдающий на публику Амос Дидгари, требующий отмщения за свою кровиночку. Нет, в общем и целом мужика можно было понять, потеря сына – это огромное горе, но из убитого Седрика сделали некий жупил для того, чтобы смешать с грязью и окончательно утопить 14-летнего подростка. И, разумеется, это удалось, и даже без особого труда. Толпа на то и толпа, манипулировать ее мнением не так уж сложно, и хорошие отношения может обратиться в проклятие и желание растерзать недавнего кумира весьма и весьма быстро. Дантон с Демулином многое могли бы рассказать на эту тему. Что показательно, Дамблдор во время всего процесса хранил гордое молчание, никак не пытаясь помочь ученику. А выслушав приговор, горестно покачал головой и заявил: «Ну как же так, мальчик мой, а я в тебя верил. Как чудовищно я был обманут». Эту фразу ушлая Рита передала дословно, отметив выражение боли и отчаяния, появившееся на лице подсудимого. Еще бы, у парня, можно сказать, мир окончательно рухнул, сволочи. Вздохнув, Ясин принялся подводить итоги. Итак, он в теле 14-летнего парня, осужденного на пожизненный срок в самой мерзкой тюрьме магического мира. Память Гарри у него отсутствует, магия вроде бы в Азкабане колдовать нельзя, но с этим нужно еще разобраться, выручать и защищать его никто не собирается. Кстати, где Блэк? Где эта псина, которой Гарри приходится крестником? Отсиживается на Гримма и топит горе в вине? Ладно, продолжаем дальше. Родни, нет, не Дурсли же считать таковой жилья, если не считать этой гостеприимной камеры, тоже нет, перспектив никаких, а выжить и продолжить род надо. Прелесть, точнее, полная задница. Вот и ладненько, разобрались. Странно, но ни отчаяния, ни страха Ясин не чувствовал. Появился даже некий азарт, сможет ли он переиграть ситуацию. Ясин откинулся к стене, скрестил руки на груди и стал насвистывать. «Таганка, все ночи полные огня. Таганка, зачем сгубила ты меня? Таганка, я твой навеки арестант. Погибли юности талант». Ясин резко перестал насвистывать. «Погибли? Ой, не дождетесь. Кажется, этот мир получит именно того Гарри Поттера, которого заслуживает». Жорж Жак Д'Антон, 1759-1794, французский революционер, видный политический деятель и трибун, один из отцов-основателей Первой Французской Республики, сопредседатель клуба кордильеров, министр юстиции времен Французской революции, первый председатель комитета общественного спасения, казнен во время революционного террора, перед смертью произнес знаменитую фразу: «Палач, покажи мою голову народу, она стоит того». Камилу, Камиль, Демулин, 1761-1794, французский адвокат, журналист и революционер, инициатор похода на Бастилию 14 июля 1789 года, положившего начало Великой Французской революции, один из лидеров кордильеров, казнен в период террора, автор неизвестен, приписывается Михаилу Шуфутинскому, но это не точно. Следующая глава во вторник. Здоровья вам, мои дорогие. Глава вторая. Все те же лица, мягко говоря, помня о том, что завтра наступает великий праздник непослушания, автор поднапрягся и решил скрасить вечерок определенной части своих читателей. Написалось: «Кажется, этот мир получит именно того Гарри Поттера, которого заслуживает». Ясин потянулся и прикрыл глаза. Для начала он решил проинспектировать состояние организма, доставшегося ему в наследство. В принципе, он это мог и в прошлой жизни, а смерть обещала оставить ему дар. Так почему бы и не проверить, так ли это? И даже если он не сможет колдовать в Азкабане, его дар должен работать и здесь. Подарок смерти все-таки. Интересно, является ли его целительский дар магией в общепринятом здесь смысле слова или это что-то другое? Впрочем, хватит рассусоливать. Не попробуешь, не узнаешь. Продолжая сидеть с закрытыми глазами, Ясин сосредоточился и попробовал скользнуть внутрь себя. Так он это называл, не в силах объяснить более точно. Дар сработал как миленький, и некоторое время Ясин сидел неподвижно, замерев, словно статуя. Лицо его побледнело, черты словно заострились. Если бы в камере находился сторонний наблюдатель, он бы заметил, как вдруг неподвижно сидевший подросток вздрогнул и встряхнулся всем телом, словно выбежавшая из воды собака. А потом некоторое время этот самый подросток пялился в противоположную стену и вполголоса говорил непонятные, но, судя по тону, очень неприятные слова. Из всех живых, находящихся на данный момент в тюрьме Азкабан, эту недолгую, но экспрессивную тираду понял бы разве что Долохов, но камера матерого пожирателя была расположена слишком далеко от камеры бывшего избранного. Высказавшись на злобу дня, Ясин мысленно собрал в кучку все данные, которые удалось получить путем погружения в глубины собственного, уже, организма. И сведения эти были совершенно нерадостные. Здоровье Гарри Поттера оставляло желать лучшего, и то, что он мог передвигаться, как нормальный человек, учиться колдовать, летать и вообще жить жизнью обычного подростка, хотя какой там обычного. Так вот, то, что до заключения в Азкабан избранный находился в здравом уме и твердой памяти и вообще не производил впечатления глубокого инвалида, можно было объяснить только одним, той самой волей маги. Пацана, похоже, старательно пытались угробить с того самого момента, когда он попал в дом к опекунам. Ясин явно ощутил замедленный рост костей, недостаток питания и постоянные побои с самого нежного возраста. Своеобразные костные мозоли, образовавшиеся в местах переломов, такие появляются, когда перелом не лечится, а исцеляется, так сказать, самопроизвольно, говорили о том, что малышу не раз ломали руки, ноги, ключицы, похоже, были еще самопроизвольно исцелившиеся травмы черепа и позвоночника. Плюс недостаточное питание, плюс отсутствие витаминов. Хорошо хоть рахитических браслетов не наблюдалось, что косвенно подтверждало то, что пока мальчик жил с родителями, то заботились о нем хорошо. Так что еще имеем в анамнезе сотрясение головного мозга, сотрясение спинного мозга, нервное истощение, ну, это понятно. А еще что-то с кровью, какой-то странный у нее состав, явно отличающийся от обычного. Тут Ясин хлопнул себя по лбу. Конечно, отличающийся. Мальчишку же Василиск кусал, и он бы умер уже на втором курсе, если бы его не излечили слезы Феникса. Ага, если вспомнить многочисленные фанфики, то ни то, ни другое из организма не выводится, пребывая в своеобразном равновесии. Так, что еще? Крестраж? Какой крестраж? Нетушки никакого крестража. Ясин в теле Гарри пребывает в полном одиночестве. И теперь уже не проверишь, то ли и не было его совсем, и эта байка длиннобородого дедушки с добрыми глазенками, то ли, когда Гарри умер, крестраж тоже покинул тело, то ли это произошло, когда мелкого укусил Василиск. А что? Вполне себе работоспособная гипотеза. Феникс ведь не сразу стал плакать на рану Гарри, парнишка даже пообщаться с Джин не успел. Не случилось ли так, что цельная душа Гарри с телом не рассталась, А вот Крестраж, будучи по сути своей осколком, от действия яда отправился за грань или где там неупокоенным духом положено пребывать. В принципе, это может объяснить, почему Дамблдор по сути слил своего героя. Без Крестража в голове Гарри многоходовый замысел Дамблдора терял всякий смысл. Ведь эпичная дуэль между Гарри и Томом увенчалась победой первого только потому, что Волдеморт сам убил свой собственный Крестраж, а вот Гарри смог вернуться с призрачного вокзала. К тому же адская смесь яда Василиска и слез Феникса могла стать блокиратором для любых контролирующих зелий, которые, если верить некоторым фанатским теориям, парню подливали литрами. Ясин хмыкнул. Сказывалось дурное влияние внучки Нелли, которая обожала не только книги Роулинг и фильмы по ним, но и фанатские произведения по Поттериане, фанфики. Нелли была большой поклонницей так называемой теории Домбигада, которую частенько излагала деду во всех подробностях и даже давала читать эти самые фанфики. Тут Ясин поежился. Нет, с Домбигадом все было понятно и обосновано, и даже стремление авторов исправить замысел Роулинг и женить Гарри на Гермионе, Луне, Дафне, Габриэль Делакур в особо запущенных случаях, даже на Беллатрикс Лестриндж было вполне понятно. Уж слишком невнятной получилась Джинни Уизли, особенно в киносаге. Но вот когда Гарри влюблялся в Драко, Снипа, Седрика Дигори, Виктора Крама, Люциуса Малфоя, гигантского кальмара, нужное, подчеркнуть, и даже в Тома, прости господи, Ридблэка Волдеморт, то это уже начинало напрягать. То есть к геям доктор Ясин относился вполне себе спокойно, но сейчас, попав в какое-то странное ответвление канона, серьезно задумался. А вдруг ему здесь на роду написано создать семью с кем-нибудь из этих персонажей? Нет, все-таки гигантского кальмара стоит исключить, столько выпить невозможно. Насчет продолжения рода Ясин решил особо не париться, благодаря Нелли он был знаком с таким явлением, как мужская беременность и очень долго над ним ржал, но вот суррогатное материнство – это вполне реальная вещь. Однако вступать с персонажами мужского пола в какие-либо отношения, кроме дружеских, Ясин был категорически не согласен. Впрочем, для этих самых отношений нужно было сначала покинуть Азкабан. И вообще, что там дальше со здоровьем? Ага, имеются в наличии относительно свежие ушибы, трещины ребер, да и правая кисть ощущается как-то странно, словно на нее каблуком наступали. Это еще что такое? Охрана так куражится. Или это доблестные господа Авроры таким нехитрым способом выбивали из мальчишки показания? Весело. Прямо шляпу снять хочется перед магической британской Фемидой. С одной стороны, жаль, что память Гарри Ясину не досталась, а с другой вряд ли там было слишком много приятного и радостного. Ага, а вот это что такое? Ясин сосредоточился, почувствовав в районе солнечного сплетения теплый мягкий свет. Это представлялось ему как небольшой серебристый шарик, размером с крупную жемчужину. Неужели это и есть то самое магическое ядро, непременное, если верить тем же фанфикам, составляющее каждого мага? Похоже, что да. Присмотревшись, Ясин понял, что и с магическим ядром далеко не все ладно. Да, оно вызывало теплые ощущения, словно светясь внутри, но свет этот был каким-то неясным, словно замутненным. А еще на серебристом ядре было несколько темных овальных наростов, похожих на присосавшихся клещей, то есть в целом впечатление было довольно печальное. От рождения мальчик явно был не слаб, но вся его предыдущая жизнь была построена так, чтобы максимально ослабить его. И что с этим делать? Ясин встал, попробовал присесть несколько раз, тело вроде бы было гибким и послушным, но каждый раз при движении он ощущал глухую тянущую боль. А уж когда попробовал отжаться, то понял, что с экспериментами пора завязывать. Этому телу срочно требовалось исцеление. Беда была только в том, что в прошлой жизни Ясин не мог исцелять себя. Просто отключался от боли. А может, здесь получится? Подумал он. Обещала же смерть посодействовать. Сказано, сделано. Тем более, что и выхода другого не было. Ясин привычно сосредоточился, и дар откликнулся теплой волной в кончиках пальцев. Так, получается. Ясин удержал теплую волну и мысленно направил ее на самого себя, внутрь собственного тела, на собственное магическое ядро. Его тут же бросило в жар, потом обожгло до дрожи холодом, потом снова стало жарко, он закашлялся, чувствуя, что волна тепла смывает с ядра тусклую мерзость, растворяет присосавшихся к нему клещей. В висках набатом забился пульс, нестерпимо захотелось пить, тело изогнулось в судороге, и вдруг все закончилось. Ясин почувствовал, как ярко засветилось освобожденное ядро, как внутрь тела хлынула исцеляющая волна магии. Ощущение было настолько сильным и острым, что он потерял сознание, свалившись прямо на каменный пол. Он не знал, сколько пробыл в беспамятстве, а когда открыл глаза, то почувствовал удивительное ощущение телесного довольства. Ничего не болело, но даже не это было самым главным. Главным было изменившееся восприятие. Словно раньше он был слеп и вдруг прозрел, ни с чем другим сравнить эти ощущения было невозможно. Ясин легко поднялся с пола, подошел к нише, сделал несколько глотков из кувшина, доел неаппетитную, но, увы, необходимую кашу. Обновленное тело требовало питания, а потом он вытянул руку перед собой и, вспомнив одно из заклинаний Паттерианы, тихо сказал: «Люмос». Над ладошкой тут же повис лепесток огня. «Нокс», — сказал Ясин, и лепесток послушно исчез. Повторив этот фокус несколько раз, Ясин тихо рассмеялся. «Поздравляю тебя, Гарри, ты — волшебник». Ясин порылся в памяти, направил руку на опустевший кувшин и тихо сказал: «Агураменти». Кувшин тут же наполнился до краев чистой, как слеза, водой, и Ясин снова радостно рассмеялся. Смерть от жажды ему теперь точно не грозит, даже в пустыне. Жаль, что еду заклинаниями создать невозможно, об этом он помнил четко. Но все-таки это было нереально круто. Одним из пунктов, который следовало выполнить после побега, было обзаведение волшебной палочкой, а тут, вот оно. Это не просто плюшка, это нечто гигантское. Плюшище. Все-таки смерть явно хотела выживания своего потомка. Ничем иным Ясин внезапно прорезавшуюся способность к бесполочковой магии объяснить не мог. Гарри в каноне этим умением точно не обладал. Никакого ухудшения самочувствия Ясин не ощущал, а поэтому решил продолжить эксперименты с теми заклинаниями, которые помнил. Иваниска послушно сделала камеру чистой. Репаро превратила невнятные лохмотья в парочку почти новых шерстяных одеял. И только тут Ясин почувствовал неприятную усталость и решил отдохнуть чуток и немного поразмыслить. То, что он мог колдовать в Азкабане и без палочки, это было неимоверно круто, если верить канону. Правда, пользовался он пока простейшими заклинаниями, но лиха беда начала. В памяти всплыли еще Конфундус, Ступифай, Инкарцера и Алахомора. То есть оглушить кого-нибудь, связать, открыть замок он сможет без проблем, если эти заклинания сработают, конечно. А вот с остальным, стоило припомнить еще что-то из канона, могло пригодиться. Ведь если он выберется из камеры и обезвредит охрану, нужно будет еще как-то свинтить с острова. Летать без метлы, как Волдеморт, он не умеет, оборачиваться собакой, как Сириус, тоже. Проплыть, слишком далеко, слишком холодно, да и в какую сторону плыть? Проще надо быть, скажем, лодку угнать. Попадают же как-то на остров охранники. То есть, побег вполне реален, но что дальше? Он пока не знает всего расклада, не имеет ни места, где можно отсидеться, ни денег, ни связей. Неизвестно, что с Сириусом и захочет ли тот помочь крестнику. Неизвестно, что с так называемыми друзьями Гарри. И даже если они ему действительно друзья, то что, просить помощи у семейства Уизли? Так они и его, скорее всего, бантиком перевяжут и Дамблдору вернут. А второй раз из Азкабана так легко сбежать не удастся. Гермиона Грейнджер, верная подруга и стойкий оловянный солдатик в каноне, вот она, вполне возможно, осталась ему верной, несмотря ни на что. Но что сможет сделать маглорожденная девочка-подросток? Просить у нее помощи, подвергать опасности и ее саму, и родителей. В общем, что совой об пень, что пнем об сову. Информация нужна, без нее он как без рук. Ясно только одно, если он хочет выжить и продолжить род именно как Гарри Поттер, убежать можно, но долго прятаться нет смысла. С таким хвостом проблем его будут искать и темные, и светлые. Можно скрыться в магловском мире до первого полицейского, которому не безразличны собственные служебные обязанности, но, допустим, полицейскому пропишем конфундус и все получится. И что, денег нет, документов нет, конфундусов на всех не напасешься. Нужно где-то жить, что-то есть и во что-то одеваться. Сдаться властям и оказаться в приемной семье, разыграв амнезию, ну так доблестные полицейские будут искать его родных и хорошо, если не найдут, а если упрутся в тех же Дурсли. И что, насколько Ясин помнил из канона, была там некая миссис Фиг, которая за Гарри, типа, присматривала. Ну да, судя по количеству травм у парня, заметно, как она присматривала, но не в этом суть. Что станет известно Фиг, станет известно и Дамблдору. Ну, а потом, дорога дальняя, тюрьма центральная, и мы конвойными окружены. Нет, это не вариант. Бродяжничать и попрошайничать – тоже не вариант. В сельской местности все как на ладони, а в большом городе он в одиночку не выживет, придется к кому-то прибиваться, и никто не гарантирует, что за своеобразное покровительство не потребуют отработки. Тем же воровством или еще чем, понеприятнее. Скрыться из Британии – те же проблемы. Деньги, документы, кто подростка пустит в самолет без сопровождения, МДА, в данном случае, молодость – это недостаток. Хотя, если бы у него было оборотное зелье, увы, как его получить, Ясин не знал. Опять все упиралось в деньги, потому как сварить эту отраву не получилось бы и у оригинального Гарри. Хотя, помнится, Гермионе удалось, но то ж мисс Грейнджер, умница-отличница, а не шилопоп и раздолбай. Тем не менее удирать из Азкабана нужно в любом случае. Здесь он ни до чего хорошего не досидится, невиновность не докажет и проблем Гарри Поттера, которые достались ему по наследству, не решит. Условие смерти было четким: выжить и продолжить род, то есть род Поттер. Очевидно, что при таком раскладе косить под Васю Пупкина всю оставшуюся жизнь не получится. Эх, но, разложив все по полочкам, Ясин не очень расстроился. С одной стороны, да, полная задница. С другой, дар при нем, магия при нем, здоровье он поправить сумел, теоретические деньги есть где-то в Гринготтсе, годочков ему немного, а значит, есть шанс сделать свою вторую незапланированную жизнь долгой и интересной. А если для этого понадобится всей магической Британии показать, кто такой Гарри Поттер, то так тому и быть. Обдумав сей наполеоновский план, Ясин завернулся в одеяло. Хотелось есть, хотелось закурить, да, сигарету другую он себе позволял иногда под хорошее настроение или элитный алкоголь. Ясин святым не был, считал, что людей без недостатков не бывает, главное, чтобы эти недостатки не мешали жить себе и окружающим. Нет, денег он с пациентов не брал категорически, и радостные выздоровевшие благодарили, так сказать, натурой, дефицитом по-советски. Конфеты «Белочка», индийский чай, колбаса докторская, салями, сигареты Камилы Мальборо, коньяк Рарат. Ясин, видя таинственным образом возникшие у кабинета очередные дары, орал на персонал. Персонал оправдывался, что бдил в четыре глаза, что вот только на минутку отвернулись, никогда такого не было, и вот опять. В итоге в ординаторских не переводились сладости к чаю, Мальборо курил даже истопник дядя Вася, он отрывал фильтр и ворчал, что вкусу никакого, не то, что у Беломора, но потом втянулся, а элитным спиртным, которое хранила у себя главная медсестра, можно было напоить в усмерть все Мошкино. Правда, было это только в советские времена, а вот когда начались лихие 90-е, то подарки неизвестных доброжелателей в виде овощей, картошки и домашних заготовок позволили больнице держаться на плаву все это время. Ну, а уж потом, когда все наладилось, стало полегче. Так вот, рюмку коньяку после тяжелого трудового дня Ясин никогда не считал моральным разложением, главное, чтобы она в бутылку не превращалась. А вот для снятия стресса, Ясин вздохнул. Стресс снять было нечем, есть хотелось все сильнее, тут понятное дело, излечившийся организм вел себя как нормальный организм нормального подростка, а нормальный подросток ест как не в себя, но пришлось приказать ему заткнуться. Вся доступная информация была обработана, новой пока не предвиделось, оставалось только поспать, чтобы хоть таким способом восстановить силы. Ясин устроился на жестком ложе, закрыл глаза и попытался заснуть, и только его сознание стало заволакивать дрема, как дверь глухо лязгнула, и раздались тяжелые шаги, и кого ж тут в гости принесло, подумал Ясин, но потом решил, что это, возможно, охрана принесла поесть. Судя по состоянию жижи в миске, предыдущий прием пищи был достаточно давно, однако он ошибся. Визитер подошел к его ложу, склонился и потряс за плечо. Заключенный, встать. Ясин недоуменно приоткрыл глаза, старательно изображая умирающего лебедя, и увидел, что визитеров было целых два. Довольно крепкие мужики в темно-синих мантиях. Один усатый, другой с намечающимся брюшком. Но в целом оба выглядели людьми, способными навалять кому угодно без особых проблем для себя. Усатый как раз склонился над Гарри, пузатый стоял чуть поодаль, сжимая в руке приспособление, подозрительно похожие на электрошокер. «Точно», — подумал Ясин, — «они же здесь колдовать не могут». Хотя нет, вон палочки на поясе, в креплениях. «Что-что?» — играя недоумение и испуг, — спросил Ясин. «Вставай, герой», — грубо хохотнул пузатый. посетители к тебе». Усатый взглянул на него укоризненно и более мягким тоном произнес: «Вы можете встать, мистер Поттер». Ясин неуверенно кивнул и стал подниматься, держась за стеночку. «Да что ты с этим убийцей чикаешься, Эклунд?» — фыркнул Пузатый. «Не сдох, и ладно, дай ему пинка хорошего, сам вперед побежит». Усатый спокойно ответил: «Что-то я от тебя такой смелости не вижу, когда ты к Долохову в камеру заходишь, Марстон. Ах да, я забыл, ты туда стараешься не заходить с тех пор, как он тебя чуть не придушил. Вот Долохов, да, убийца и пожиратель, а здесь ты сомневаешься в приговоре?» — фыркнул Пузатый. «Ты что, газет не читал? Нашим газетам верить, себя не уважать?» — Усатый презрительно фыркнул. «Ну, давайте, мистер Поттер, вперед, вас ждут». Ясин неверной походкой отправился на выход под бурчание Пузатого, дескать, слишком мягко его напарник обращается с этим отродьем, но особого внимания он на это не обращал. Новая информация добавилась к уже имеющейся. Оказывается, далеко не все маги поверили в вину Гарри, раз уж сомневающиеся есть и среди тюремщиков. И это хорошо. Но вот что делать с этим хорошо, пока непонятно. К тому же, а кто это решил навестить Гарри в Азкабане? Сириус? Ой, вряд ли, он же не оправдан до сих пор. Люпин? Кто-то из Уизли. Ладно, чего гадать, скоро он все узнает и так. Ясин прошел по длинному коридору, а вот когда он с надзирателями приблизился к лестнице, Усатый приказал ему остановиться рядом с неприметной дверью. Она отличалась от других тем, что там не было зарешеченного окошечка. Усатый провел рукой по двери, на что-то нажал, и она открылась. За дверью была клетушка без окон размером примерно 2 на 2 метра. Ясин в недоумении остановился. «Это подъемник, мистер Поттер», — пояснил Усатый. «Он поднимет нас на верхний уровень. Вы уже спускались на таком, помните?» Ясин совершенно искренне покачал головой. «Да что ты с ним цацкаешься?» — фыркнул Пузатый. «Пошел». И он сильно толкнул Ясина в плечо, так что тот влетел в подъемник и чудом не разбил лицо о стену. «Хорошо, хоть руки подставить успел. Ты что, спятил?» — вышел из себя Усатый. «Хватит, хватит», — зло спросил Пузатый. «Он моего двоюродного племянника убил, а я с ним нянчиться буду?» — «Я сказал, хватит», — повторил Усатый, и Пузатый притих. А Ясин подумал, что если этот, как его там, Марстон, родственник погибшего Дидгари, то дела его плохи. Тюремщик может найти массу способов, чтобы отомстить заключенному, и с этим нужно было что-то делать. «Я не убивал вашего родственника, мистер Марстон», — спокойно сказал он. «Я не виновен. Седрика убил Питер Петтигрю». «Врешь», — замахнулся Пузатый, но Усатый его в очередной раз удержал, сухо бросив: «Помолчите, мистер Поттер». Но тут Ясин не выдержал, все-таки дал о себе знать копившийся стресс. «Да будьте вы прокляты все с вашим магическим миром. Меня все только и делают, что затыкают. На суде слова сказать не давали, сейчас я молчать должен. Ничего я не должен. Можете хоть убить, не буду я молчать. Я не виновен. А вы все еще узнаете, что я говорил правду. Давайте, мстите мне, мистер Марстон, ведь до настоящего убийцы вам точно не добраться». На этом моменте голос у Ясина сорвался, и он замолчал, отвернувшись от тюремщиков к стене. На некоторое время наступило молчание, прерываемое лишь скрипом подъемника. А потом он остановился, и Усатый сказал: «Выходите, мистер Поттер, вас ждут в кабинете начальника тюрьмы». Этот коридор выглядел более цивилизованно, к тому же в нем было значительно теплее. Чисто, прибрано, двери с табличками окрашены в приятный кремовый цвет, даже ковровая дорожка имелась. Ясин молча пошел вперед, пока ему не приказали остановиться, мысленно ругая себя за вспышку. Вот что стоило промолчать, а теперь родственничек Дидгари разозлится еще больше. Усатый отворил дверь с табличкой «Начальник тюрьмы» и сказал: